Глава 7. Объект. 8 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Новороссийский район, поселок Верхнебаканский. Вторая половина дня. «Вот оно как!» — присвистнув, прокомментировал открывшийся с железнодорожного переезда вид Иван Кувалда. Осторожно почесав зудевшее плечо, рана уже затянулась и теперь сильно чесалась. Кувалда принялся заворачивать самокрутку. Поросшая тонкими молодыми деревцами двухпутная железнодорожная линия здесь заканчивалась. Дальше, в направлении бывшей станции, метрах в 20 от переезда, рельсы понемногу плавились, растекались и исчезали в гладком, слегка вогнутом к центру, поросшем мелкой густой травкой округлом поле, в центре которого, где когда-то стояло здание вокзала, голубым зеркалом блестело озеро. Верхнебаканский давно уже не фонил. 58 лет назад, когда по станции Тоннельная был нанесен удар, уровень радиации здесь был такой, что в первый месяц после удара желающему пройтись по поселку лучше было сразу вставить в задницу урановый стержень и никуда не ходить. На месте, где была станция, образовалась воронка глубиной в 0,5 сотни и диаметром в 1,5 сотни метров, превратившаяся впоследствии в озеро. Стоявшие возле станции дома попросту сдуло взрывной волной вместе со скудным слоем грунта и оплавило обнаженный камень. Дома, что стояли подальше, повалило, но фундаменты остались, а те, что на дальних от станции окраинах, просто выгорели, остались одни черные от копоти стены. Корпуса цементных заводов устояли и теперь стоят, только трубы посносило, при Союзе крепко строили. Сейчас Верхнебаканский, как и большинство поселков, станицы деревень необъятной страны, что когда-то называлось Россией, представлял собой покрытый руинами участок пустоши, и лишь округлое озеро свидетельствовало о том, что данный ПГТ не просто заброшен, а сподобился персонального точечного удара. Но надо же было затруднить грядущим поколениям русских варваров доступ к удобному порту на Черном море. Сам порт, а заодно и город, что вокруг порта, на всякий случай тоже разбомбили. «Красиво», — добавил махновец Леха Длинный, — «прям как по циркулю». В отряде Кувалды было 9 человек, все опытные искатели. 5 из свободного. Сам командир, Витек, Стас, Камрад и Серега Хмурый. И 4 из Махновки. Длинный, Коля Че и братья Ваган, он же Вагон, и Армен, прозванный Армяном. Ехали на конях педальных по трассе А-146 Екатеринодар-Верхнебаканский, ближе к Верхнебаканскому, заставленной убитыми электромагнитным импульсом ржавыми машинами. К переезду от трассы вела зигзагообразная, поросшая редкими кустами терновника дорога, начало улицы Улагая, бывшей Ленина. За переездом дорога упиралась в невысокую бетонную террасу, по которой от несуществующей теперь станции Тоннельная к цемзаводу Первомайский тянулась железнодорожная ветка. Вправо начиналась Заводская улица, а Улагая резко сворачивала влево вдоль террасы и через 100 метров растворялась в травянистом поле. Там дальше до войны был еще один переезд, через те самые рельсы, что тянулись к цемзаводу, но теперь там было поле. Им туда, через поле, мимо озера, к порталам Большого Новороссийского тоннеля. «Отсюда, если что, добро можно будет возить по железке в Нижнюю Баканку», — практично заметил Вагон, осмотревшись по сторонам. «Ага, вагонами», — подколол Вагона Че, известный балагур, прозванный так вовсе не за сходство с жившим в прошлом веке кубинским революционером аргентинской национальности, а за здоровенные, оттопыренные в стороны округлые уши при маленьком лице, невеликом росте и субтильном телосложении. Внешностью в свои 32 года Коля Че, примерный семьянин, отец 2 девочек-погодок, 8 и 7 лет, смахивал на хулиганистого пацана лет 16. «А это видно будет», — серьезно ответил Вагон. «Может, и вагонами». Потом подумал и добавил. «Хотя нет, лучше не в Нижнюю, а в Жемчужный. Он небольшой, проще перекрыть». Много более-менее целых домов. Есть помещение под склады. Железка рядом. «Будем посмотреть», — Кувалда задумчиво потянул самокрутку. «Угости табачком, командир!» К Кувалде подошел, катя рядом горный велосипед с широкими толстыми колесами, Леха Длинный, бывший в отряде вторым после Кувалды и старшим над махновцами. Кувалда протянул Длинному кисет с табаком. Тот взял кисет, достал из нагрудного кармана кителя старинную трубку и споро начинил. «Бывал в тоннелях-то, Ваня?» Раскурив трубку, поинтересовался Длинный. «Бывал», — коротко ответил Кувалда. Он не хотел сейчас, при Викторе, рассказывать о том, что бывал он в этих тоннелях 15 лет назад вместе с Андреем, лучшим своим другом, которого потерял на следующий день в Новороссийске. Троица даже не выродков, а совершенно мразотных упырей устроила им засаду в мертвом городе. Причем третья мразь, кажется, женского пола, пряталась дольше двух других и накинулась на Андрея, когда тот не ожидал. Андрей охаживал прикладом одного из упырей, второго в это время пинал Иван, когда обросшая колтунами и завернутая в рванину мразь подкралась сзади и воткнула ему в шею здоровенный ржавый гвоздь. Точно в артерию. Иван сломал шею своему упырю и бросился на помощь другу, но смертельно ранившая Андрея тварь успела сбежать. Перед смертью друг просил Ивана позаботиться о его жене и восьмилетнем сыне Вите. И Иван позаботился. Так сложилось, что спустя 2 года Мария, мать Вити, стала его женой и через год родила ему дочь, а через 2 — сына. Витю Иван воспитал как своего, но всегда старался быть ему в первую очередь старшим другом и уже потом отчимом. Мальчик помнил родного отца и помнил, как отец относился к Ивану, поэтому отношения у маленького Вити с дядей Ваней с самого начала сложились удачно. Витя искренне уважал друга отца. Когда парню исполнилось 17, и он решил пойти в искатели, Иван не стал его отговаривать, а взял в напарники и учил всему, что знал и умел сам. И теперь, после боя с фашистами, в котором парень отличился, совершив настоящий подвиг и тем снискав признание и уважение среди опытных искателей, Иван испытывал чувство гордости. Ведь это он, Иван Кувалда, воспитал этого парня. Теперь, если завтра он словит свою пулю, ему не будет стыдно встретиться с Андреем по ту сторону. «Там», — помедлив произнес Кувалда, — «порталы завалены, но сверху есть вход». Сооружение, названное когда-то «Большим Новороссийским тоннелем», было вовсе не одним, как может показаться из названия, тоннелем, а 2 параллельными тоннелями с множеством сопутствующих сооружений. Более 100 лет со дня открытия в 1888 году это был действительно один большой двухпутный тоннель. Большой не потому, что двухпутный, а потому, что длинный, более 1,5 километра. Дальше, в сторону Новороссийска, есть еще один, малый, длиной в 0,5 километра. Но в 2009 было закончено строительство 2-го тоннеля, однопутного, а к 2011 старый двухпутный тоннель отремонтировали, гидроизолировали, укрепили и сделали тоже однопутным. Но название осталось прежним — Большой Новороссийский тоннель. Летом 2019-го, когда один из 8 блоков индивидуального наведения американской баллистической ракеты Trident-2 D-5 мощностью в 475 килотонн ударил по стоявшему в 500 метрах от порталов тоннеля вокзалу станции Тоннельная, из левого тоннеля, того самого, который больше 100 лет был единственным, почти вышел порожняк из Новороссийска. Несколько последних вагонов еще были в тоннеле, когда локомотив и большая часть состава испарилась, и в тоннель чудовищным прессом надавила взрывная волна. Двигавшиеся навстречу волне пустые полувагоны и хопперы мгновенно смялись, образовав в портале тоннеля железную пробку. Неиспарившиеся шпалы и рельсы вместе с остатками земляного полотна волна грейдером подгребла к порталам, завалив оба. Когда Кувалда с отцом Виктора пришли сюда 15 лет назад, левый тоннель был закупорен наглухо, а в правый можно было протиснуться, взобравшись по нагромождению шпал и оплавленных рельсов под округлую арку портала. Но делать этого без необходимости не стоило, поскольку неизвестно, что там дальше в тоннеле. Залезешь, а там упыри или дикие собаки, или змеиное гнездо. Не полезли. Тем более, что в тоннеле можно было попробовать попасть с другой стороны. Но и с этой стороны вход нормальный, человеческий, а не через железобетонное месиво, вскоре нашелся. «Там дырка впереди будет. Осторожно», — сказал Кувалда, когда они поверху справа объехали озеро и завал и покатили по наклонной бетонной площадке вверх. Метров через 100 уклон стал круче, и искатели спешились. «Вот», — Кувалда подошел к квадратной дыре в бетоне примерно метр на метр. Вокруг дыры угадывались очертания стоявших здесь когда-то стен, торчали короткие обрывки арматуры. Обломков стен вокруг видно не было. Взрывная волна попросту сдула накрывавший вертикальную шахту бетонный киоск и унесла прочь, как ветер, картонную коробку. «Тут есть лестница», — он указал на торчавшие из бетонной стены скобы. «Нержавейка», — отметил Витек, заглянув в шахту. «Не поскупились строители». «Не строители, Витек, а олигархи и чиновники, которые на таких стройках деньги миллионами воровали», — сказал подошедший к краю шахты Стас. Коренастый, мордастый крепыш 30 лет, с огненно-рыжей бородой, в камуфляже и землистого цвета бандане. На груди у Стаса поверх самодельной разгрузки на ремне висела потертая Ксюха АКС-74У калибра 5,45 мм. «А строители, которые это все строили, бывало, хрен без соли жевали», — мне дед рассказывал. «Небось, по документам у них эта лестница как самолет стоила». «Стасик!» Сзади к Стасу подошел Че и положил ему руку на плечо. «А вступай-ка ты к нам, в славный колхоз имени Нестора Ивановича Махно». «Не, Чебурашка, не могу». «А чего это?» «А я марксист», — отшутился Стас. «Тю!» — осклабился Че. «Ты, это, Стасик, на словах, умом марксист. А сердцем ты точно наш, Стасик, анархист. Вступай в наш колхоз, а?» «Значит так», — заговорил Кувалда, не обращая внимания на агитацию Че. «Коней педальных прячем вон под теми деревьями». Он показал рукой на заросли бука и кизила метрах в 30. «На фишке остаются Камрад и Армян. Смотрите, мужики, чтобы велики у нас не спиздили, и чтоб следом за нами никто не полез». Камрад с Армяном молча кивнули. «Спускаемся по одному, со страховкой. Нержавейка не нержавейка, а отвалится скоба. Вниз метров 15 лететь. Я первый, Стас и Хмурый за мной, потом Че, Вагон и Витя. Длинный, замыкающий. Камрад, Армян, страхуйте длинного. Внизу не шумим. Если придется стрелять, боимся рикошетов. Все, готовность 5 минут». По шахте искатели спустились в квадратное помещение, от которого в стороны отходили два узких коридора, ведущие к водоотводным сооружениям, и лестница вниз, ведущая в сбойку между тоннелями. Никого, ни зверей, ни упырей они внизу не встретили, ни в правом тоннеле, где сквозь завал слабо пробивался дневной свет и посвистывал ветерок, ни в левом, выход из которого оказался наглухо забит смятыми в лепешку вагонами. В тоннеле, том самом, внутри которого, согласно информации из отбитого у фашистов ноутбука, находился вход на объект, было прохладно, но не сыро. Пахло цементом, застарелой смазкой и чем-то кислым. 7 светодиодных фонариков, закрепленных на цевьях автоматов, освещали тоннель с тусклым холодным светом метров на 40. Когда после боя под Краснодаром в Свободном собрался сход, главными вопросами повестки стали, во-первых, сами ростовские гости, кто они и что они, во-вторых, безопасность Содружества, и, в-третьих, объект. То, что рассказал искателям Алексей Волков, он же просто Волк, людоед и выродок, вызвало у схода обоснованные опасения. Рабы, концлагеря, рейх — все это звучало как упыриный бред. Волк вполне мог подкинуть искателям дезинформацию. Вот только после Кувалда с Витьком подслушали разговор Волка с раненым командиром фашистов, из которого ясно следовало, что Волк не соврал. Допрос двоих пленных впоследствии также подтвердил информацию о том, что новый славянский рейх — не выдумка. Столкновение с фашистами стоило Содружеству 11 убитых непосредственно в бою и еще 4 умерших от ран в течение 2 последующих дней. Из тяжелораненых выжили 2, еще 7 человек, включая Кувалду и деда Кондрата, были легко ранены. Сход собрался 27 мая. Этот день стал первым днем, начиная с которого в Содружестве действовала новая, единая для всех союзных поселений структура — Комитет безопасности. Задачи и обязанности комитета прямо следовали из его названия. В комитет вошли по два выбранных сходом представителя от каждой общины. Всего 16 человек. Комитет не был просто собранием уважаемых людей, и уж тем более не был бюрократической говорильней. Все члены комитета — это командиры отрядов и опытные искатели, умеющие не только держать в руках оружие, но и вести за собой других. Иван Кувалда и Андрей Молотов были членами комитета от «Свободного», Леха Длинный и Вагон — от «Махновки». Уже 28-го в Ростов-на-Дону выдвинулся разведотряд из 10 опытных искателей, возглавляемый товарищем Молотовым. Первые разведданные от Молотова комитет получил уже через неделю. Все, что сообщили искателям «Волк» и пленные фашисты, было правдой. Информацию из ноутбука удалось извлечь только на 11-й день после схода. Стало известно точное место расположения объекта, и уже на следующий день отряд Кувалды выдвинулся к Новороссийску. Нужная ниша, отмеченная на имевшейся у Кувалды схеме тоннеля, начерченной от руки на двойном тетрадном листе в клеточку, нашлась там, где ей и полагалось быть, через 680 метров от заваленного портала. Благо, сбойка, через которую искатели попали в тоннель, как и другие сбойки, камеры, дренажные штольни и ниши, была отмечена на схеме, и сориентироваться на месте от точки входа не составило труда. Ниша, аркообразное углубление в бетонной стене тоннеля, имело одно отличие от других таких же ниш. Задняя стенка этой ниши была из металла. «Пришли», — произнес Кувалда, встав внутри ниши и похлопав ладонью по холодной плите. Звука не было. «Толстая». «И что дальше, командир?» Длинный пошарил светом фонарика по нише. «Будем посмотреть», — ответил Кувалда и достал из кармана разгрузки черный прямоугольник в рамке из какого-то сплава, вроде алюминиевого, повертел в могучей пятерне. Прямоугольник имел толщину примерно в полсантиметра и размером был со старинную пачку сигарет. Один угол прямоугольника был заметно скруглен. Выйдя из ниши в тоннель, Кувалда осмотрелся. Внутри ниши не было ни проводов, ни щитков, ничего вообще. Только монолитный бетон и металлическая стена. Зато по обе стороны ниши имелось по металлическому коробу с простыми накидными защелками типа лягушка. Тянувшиеся по стене тоннеля многочисленные кабели в этом месте поднимались над аркой ниши, описывая дугу. При этом через короб справа проходил один из кабелей. Левый же короб внешне не был связан с этим кабельным хозяйством. Стоявший рядом Серега Хмурый проследил взгляд командира и молча шагнул к коробу, откинул защелки, открыл крышку. Короб был пуст. Хмурый хмыкнул, закрыл короб, потом ухватил его обеими руками, пошатал, приподнял и снял со стены. За коробом в бетонную стену тоннеля была вмурована стальная пластина с черным пластиковым углублением, точно соответствующим форме прямоугольника, что держал в руке Кувалда. «Во!» — сказал Хмурый. — Система ниппель! Недолго думая, Кувалда подошел к пластине и вложил прямоугольник в углубление. Ключ-карта прилипла к пластине, утонув в углублении наполовину толщины. Тотчас за стеной что-то щелкнуло, загудело, ногами Кувалда ощутил легкую дрожь, потом за стеной в нише глухо протяжно заскрежетало, словно протащили рельс по бетонному полу. Секунд через пять звуки прекратились. Кувалда убрал руку от пластины, черный прямоугольник остался на месте. «Ну что, мужики?» — на рыжей бороде Кувалды просияла довольная улыбка. «Кажется, сработало!» Стальная плита в нише поддалась не то чтобы легко. Одному Кувалде пришлось бы изрядно попотеть, чтобы сдвинуть ее с места. Но всемером они быстро справились. Плита оказалась гермодверью толщиной сантиметров в 30, по радиусу открывания которой в полу бывшего за гермодверью помещения имелся специальный рельс, на который дверь опиралась колесом примерно одинаковой высоты и ширины. Помещение было шлюзовой камерой примерно 3 на 4 метра. Оно, как и другие помещения объекта, было обозначено на схеме на листке в клеточку, которую с отчаянием начертил для Кувалды старик Михалыч. И из него дальше вела еще одна гермодверь попроще — открывавшийся посредством знакомого любому искателю штурвального механизма задраивания. Там же, в камере, обнаружилось и устройство отпирания-запирания гермодвери, состоявшее из двух тяжеленных чугунных грузов, перемещавшихся в вертикальной плоскости по прикрепленным к стене направляющим, и двух цепных лебедок. Рядом с устройством на стене была простая и понятная инструкция, из которой следовало, что один груз, связанный с системой распознавания электронного ключа, отпирал засовы и открывал гермодверь, а второй, оборудованный электромеханическим таймером, закрывал и запирал. Тот факт, что механизм только сдвинул запиравший гермодверь толстые ригели, но не открыл ее, явно свидетельствовал о неисправности механизма, поэтому Кувалда решил не проверять работу устройства. Открыли, и ладно. А лебедки, на всякий случай, вывели из строя. «Ну, чего дальше-то?» Хруст поскреб двухдневную щетину длинной, когда отперли вторую гермодверь и оказались в просторном квадратном помещении с низким потолком и с множеством дверей. Из этого помещения в разные стороны начиналось несколько коридоров.